Все потому, что род Виконта предпочитал официально иметь дар на стыке магии жизни и смерти. Те, кого в Российской империи называли тенями, в Италии и Испании – ассасинами, а в Британии – гаустами, призраками, все же были предпочтительнее, чем маги крови. Так уж вышло, что убийц на службах стран уважали больше и опасались подвергать гонениям, а с магами крови действовали однозначно и радикально. Поэтому для всех род Виконта Акараса был слабым и находящимся на грани вымирания, и только избранные знали, на что способны представители этого рода. Обычно одаренной оказывалась одна из дочерей, она-то и выполняла щекотливые задания для власть имущих, и уж точно никто не догадывался, что одна эта семейка способна уничтожить небольшой город со всеми его жителями и магами меньше, чем за час. Прецеденты были, но это было давно и неправда. Почти. Да, боги с ним, с этим делюва, отмахнулась Агафья. Внешность изменю и дальше пойду. Меня вот что задело. Мне тот сад у Барамиа показался знакомым, но вспомнить его никак не могу. Вампирша разглядывала пляску пламени в камине, подставляя опустевший стакан под горлышко бутылки в руках Блеер, потому и не обратила внимания, как сестры переглянулись между собой. Да мало ли садов во всей Италии. Проекты-то почти везде одинаковые. Была в одном, значит, видела все, со смешком отреагировала Гризель. Хотя я один раз пожила пятилетку в Испании с одним амиго, на дереве оставили сердечки и все такое, а потом это дерево во Франции увидела. Меня так торкнуло, что и словами не описать. Думала, мозги спеклись, а оказалось, что любовничек переехал и дерево с собой перевез. «И это вы меня еще называете незабываемой женщиной?» – хохотнула Агафья. «Из-за меня деревья не корчевали». Сестры переглянулись с облегчением. «И все-таки, говоришь, нынешний внучок у тебя хорош. Так, может, мы в гости наведаемся?» Блиер была в своем репертуаре. Тени очень сложно было найти спутника для продолжения рода, поэтому девушка не отказывала себе в удовольствиях. «Блиер», — возмутилась Гризель, — «есть же правила, в семье ни-ни, ну скучно-о», — протянула брюнетка, — «хочу развлечься, сколько у кого еще выходных, я на пенсии», — хихикнула Агафья, кокетливо заправляя платиновый локон за ухо, — «у меня неделя», — отсалютовала стаканом Гризель, — «а у меня 4 дня», — с сожалением подытожила Блиер, — «но этого точно хватит, чтобы посетить Пьемонт и напомнить одному княжескому сынку, что сдавать девушек плохо». В крови сестер бурлил виски, вынутый из родовых погребов по случаю приезда в гости блудной тени. Если бы не желание отвлечь сестру от ненужной темы и не алкоголь, то эта мысль никогда бы не пришла в голову Блеер. Но на удивление, Гризельда поддержала предложение, хоть и руководствовалась совершенно иными мотивами. По ее мнению, спрятать искомое прямо под носом у итальянцев было лучшим из вариантов. Пока те искали Агнес во Франции и Испании, та отметится у Делюва, а после вернется домой. Вопрос с Бенуа они решат с Блиер сами. Из того, что они слышали о внуке Агнес, тот точно обломает рога одному последователю черного единорога, если тот сунется на его земли. Ну, а если вдруг решит не связываться с Барамиа, так девица Акарас напомнит бывшему мужу Агнес, что со смертью можно не только работать, но и встретиться с ней лицом к лицу. Еще раз угробить сестру они ему не позволят. До похода к алтарю напомнил сестре, чтобы та подготовилась к встрече с императором. Утренний визит нам перенесли на вечер, но не отменили. Я переместился обратно к алтарю обсудить некоторые свои мысли. Я все искал варианты переноса места силы в свой мир. Уж очень лакомым куском он всегда был, есть и будет для местных богов. Говорим же, зачастили, по-доброму бурчали первостихии, как вы только с Ольгой умудряетесь разминуться. А она-то как сюда спустилась. Без меня хотел добавить я, но осекся. «Ты думаешь, богине нужно чье-то разрешение?» «Богине?» – переспросил я. «А кому еще?» «Все, процесс запущен. Ты знаешь, мы даже не жалеем, что воздух не вернулся. Хоть вернули долг. Какой процесс? Какой долг? Что-то я совсем не понимал первостихии. А ты думал, она просто так обзавелась крыльями, как когда-то ты, пережрав магии рассвета?» «Ну, да именно так я и думал. Была еще мысль про передачу стихии воздуха от Бария к Ольге, но о таком варианте передачи я не слышал. Если бы магией можно было заразиться по воздуху, то вокруг магов стояли бы очереди. Еще я рассматривал в качестве вероятного варианта некий клин, случившийся на Барее в прошлой жизни эмпатки. Там был такой букет эмоций, что разобрать всех оттенков я попросту не смог. Но, когда дракон с подругой поднялись в небо, у эмпатки будто горы с плеч сняли. Хотя не фигурально от камня избавился дракон. «Ты очень близок к пониманию сути, мой друг», — прочитал мои мысли алтарь. «Только с души нашей Оленьки обрушились не горы, а сожаления, чувство вины и недосказанности. Когда же она излила все это, то освободила душу. А еще многим из нас нужно прощение. Они с Бореем смогли простить друг друга за ту прошлую жизнь, чтобы наконец-то начать жить новой. Но почему она не обожествилась в прошлой жизни? Почему в той жизни у нее не было крыльев? Борей мог сотворить чудо еще тогда, и она осталась бы жива. У каждого свой путь, полный ошибок, страданий, упрямства, сожалений, вины. Как бы нам ни хотелось его сократить или продлить, но у каждого он свой, всему свое время. Для нее время предательства прошло, а наступило время прощения и освобождения от прошлого. Последняя цепь, связывающая Ольгу с прошлым, ушла молниями на перерождение. Она возвысилась, переродившись с другим опытом и другими взглядами на жизнь. А крылья – лишь одна из многих возможностей, которые ей еще предстоит познать. Вот так, в полку богов прибыла, а они даже и не знают об этом. Кстати, ей нужна благодать для существования, ее все так же можно поранить или убить, ее никто не прилетит забирать на какое-нибудь божественное обучение, и как ее теперь будут видеть местные боги. Вопросы сыпались из меня, как проса из дырявого ведра, но я хотел хотя бы примерно понимать, какие меры безопасности предпринимать для защиты юной богини. Да, богиня, и я-то ей теперь на кой останется, потому что будет обязанной, мне это и даром не надо. Благодать ей не нужна, как и обучение. Она из настоящих, освоила эмоции, а они почти бесконечный ресурс. Погиб один мир, всегда можно переместиться в другой и вернуть силу, принялся объяснять алтарь. Она почти как мы, как твоя кровь, а еще как смерть и жизнь, энергия, тьма и свет, хаос и порядок. Есть первоосновы, и они крепко взаимосвязаны. Она, правда, рангом чуть ниже, но очень близко. Погодите, то есть она теперь бессмертна и олицетворяет эмоции? Попытался я провести аналогии. Пока еще не бессмертна, тело только начинает трансформацию. Чем больше эмоций она будет впитывать, тем быстрее изменится и станет неуязвимой. А насчет олицетворения, представь себе глубоководную реку, из которой могут пить сотни, а то и тысячи существ. Вот так же и здесь, она стала одной из тех, кому эмоции и чувства открылись в качестве источника силы. Так и вы тоже не в единственном экземпляре, я натурально подвис от таких новостей. Первостихии рассмеялись. В этой ветке миров в единственном, успокоили они меня, у нас тоже есть этика. Мы не вмешиваемся в расстановку сил на чужом поле. А мать великая кровь, она же заняла меня у смерти, перевел я все на свою ситуацию. Это, скорее, исключение из правил, возразили первостихии. Ты поэтому и постоянно по краю ходишь. Слишком во многих раскладах оказался замешан. Другими словами, многие заметили крапленую карту в твоем лице и по ходу игры вовлекают тебя в свои расклады, то и дело повышая ставки. Зашибись. Я стал этакой божественной марионеткой, с помощью которой каждый бог или высшая сущность хочет поправить собственное положение. И вы в том числе, я не спрашивал, а утверждал, подспудно вспоминая некоторые оговорки в поведении алтаря, когда я отправлялся спасать Агафью. Мне тогда посоветовали не забыть свой алтарь активировать, намекая на пирамидку. Просто я тогда еще не понял, о чем шла речь. Вообще, у тебя был похожий разговор с элементом земли, когда вышли спасать твою сестру от какого-то бородатого мужика в подземельях, осторожно вступил в разговор Адамантий. Тогда ты отказался плясать под их дудку, но тебя поставили перед фактом, что этого не миновать, и стерли воспоминания об этом разговоре. Я выругался, просматривая собственные воспоминания, открытые с помощью адамантия. Мне еще тогда все выложили в лоб. Хотя, если так подумать, то и мать великая кровь на посвящении сделала так же, как и первостихии. Она рассказала мне какую-то часть правды об уготованной судьбе, а после заблокировала воспоминания. Вспомнил таки, ни капли не смутились первостихии. Это хорошо. Вы все это подстроили, у меня голова шла кругом. Такое подстроить невозможно, хмыкнули первостихии. Уж мы-то не первый раз идем по тропе. Вероятность того, что с тобой все сложится именно так, как идет сейчас, была настолько ничтожна, что практически не существовала. Ты сейчас, тот самый камешек, попавший в механизм. Все ждут, что механизм вот-вот заклинит, и полетят искры во все стороны. Но ты умудряешься каждый раз находить выход и проскальзывать между жерновами. Благодаря матери крови ты всегда идешь далеко не самым стандартным и общепринятым, но самым практичным и полезным для себя путем. Признаться, любопытное зрелище. Вы еще ставки начните на меня ставить. Огрызнулся я. Замялись первостихии. Опустим этот вопрос. Да идите вы, я даже не знал, по какому маршруту можно послать сверхсущности. Но как же хотелось. Да посмотри ты на это с другой стороны. Ты живой, ты при силе, ты при союзниках, ты со страховкой размером в целый мир. А то, что ранг противников растет, закономерное явление, включил оптимизм на максимум алтарь первостихии. Заодно и кровь в местном пантеоне обновишь, проредив ряды разожравшихся на людях благодатных клещей. Отлично звучит, примерно как: поздравляем, мы выбрали вас на роль самого извращенного самоубийцы миллионнолетия. Ах, вам мало полубогов, ловите целый пантеон малых богов, произнес я максимально противным голосом. А если каким-то чудом мне удастся разойтись миром с местным пантеоном, то кто будет следующий? У Адамантия спроси, заржали первостихии на мои кривляния, он тоже на тебя планы имеет. Я предупреждал, со вздохом признался божественный металл, мне бы своих отыскать, но я честно жду очереди. Тьфу на вас всех, зла не хватает, да идите вы все. Я ушел из алтарного зала в полной уверенности, что костьми лягу, но войны в этом мире постараюсь не допустить. Хрен вам всем, а не запланированная войнушка с обновлением крови в местном пантеоне. Я показал в небо соответствующий жест и отправился за сестрой. Об этом всем я подумаю чуть позже, а сейчас нужно успокоиться и встретиться с императором. Глава 19. Его императорское величество принял нас вечером. Перед нами кабинет императора покинула уже привычная троица силового блока. Медведев, Орлов и Мышкин. Все трое задержали свой взгляд на сестре, одетой в соответствии с собственными привычками в брючный костюм и откровенно чхавшей на местную женскую моду ношения платьев. «Рад снова видеть вас в привычном амплуа, княгиня». Медведев даже остановился и поприветствовал нас, отдельно отметив наряд Кираны. Мышкин же и Орлов ограничились кивками головы и проследовали дальше. «Дмитрий Федорович, искренне надеюсь больше не участвовать в маскарадах. Лицедейство не мое, а я-то как надеюсь, Кирана Юрьевна. Должны же еще в империи оставаться искренние люди». Медведев задержал взгляд на мне и неожиданно разоткровенничался. «Признаться, я раньше был весьма негативно настроен против вас и вашего брата, его так и вовсе иногда жаждал укоротить на голову, но по прошествии некоторого времени признаю, кровь комариных верна империи так, как многим родам даже не снилось. Дед гордился бы вами». Медведев кивнул и удалился, не дожидаясь какой-либо реакции на свои слова. Что это на него нашло? Кирана проводила безопасника удивленным взглядом. А боги его знают. Похоже, это было что-то сродни благодарности за спасение сына и императорской семьи. Нас вызвали, и мы проследовали за дворцовым распорядителем. Император встречал визитеров, сидя за рабочим столом, заваленным ворохом бумаг. Мельком глянув на нас, он что-то дописал на одном из множества разложенных формуляров и, отложив его в сторону, кивнул, здороваясь. Мы обменялись дежурными приветствиями, и я приготовился ко второму акту допроса. Но Петр Алексеевич удивил нас. «Княгиня, к вам вопрос по части мнимой помолвки. Успела ли ваша копия или вы подписать какие-либо соглашения с великим князем?» «Нет, ваше императорское величество», — покачала головой Кирана. «Хвала богам, ему не пришло в голову оформлять столь стремительно развивающиеся отношения. Тогда одной проблемой меньше. Ваше императорское величество, могу ли я обратиться к вам с личной просьбой?» Сестра, пользуясь случаем, обратилась к императору, чем удивила и меня, и его разом. «Слушаю вас, княгиня. Великий князь подарил мне артефакт в честь помолвки». Кирана вынула футляр с украшением. «Судя по символике, он имеет непосредственное отношение к нашему родовому тотему, но как верная подданная империи я не могу его. Оставьте его себе», — прервал император сестру. «Пусть это будет благодарностью за проведенную операцию по выявлению неблагонадежных членов моей семьи. Однако, как он осторожно избегает слова «предатель», подумалось мне. Благодарю, ваше императорское величество. Ни за что, княгиня. Это мне следует благодарить вас с братом», бесстрастно отреагировал Петр Алексеевич. «Когда обживетесь в Абрау, я бы хотел посетить жемчужину Причерноморья, на долгие годы застывшую во времени. Очень хочется своими глазами увидеть возрождение лозы Виноградовых. С удовольствием, Ваше императорское величество, сестра искренне улыбалась. Вы и ваша семья всегда желанные гости в Абрау. А если уговорю брата присоединиться на время вашего визита, то он нас порадует еще и коньяками собственного производства. Я слышал, что Михаил Юрьевич зарегистрировал торговую марку и несколько патентов на напитки, но среди них не было коньяков. Если мне не изменяет память, проявил император неожиданную осведомленность в делах бывшего вассала. За содействие в поисках новой главы рода Виноград подарил мне одну способность. КХМ, для личного пользования, пришлось объяснять мне, я могу влиять на крепость напитков с содержанием винограда. А, так это про ваш подарок так высоко отзывалась баронесса Белухина, впервые за всю встречу улыбнулся уголками губ император, говорит, что такого упоительного напитка ей не приходилось пить за всю свою жизнь. Я только кивнул, не став объяснять, как было дело на самом деле. Что же, тогда Михаилу Юрьевичу обязательно следует порадовать нас своими творениями. Мы с сыновьями высоко ценим качественные напитки имперского производства. Почту за честь, ваше императорское величество. Ну, а что я мог еще ответить? Кстати, граф, вас я вызвал еще и вот по какому вопросу. Маги заканчивают возведение логистического узла на острове Рюген. Уж не знаю, как вам удалось уговорить подключиться графиню Вулканову, но ее участие несомненно ускорило выполнение работ на месте, правда, и несколько усложнило. Это вы сейчас о создании воздушного порта ведете речь, уточнил я, уже догадываясь, что вызвало недовольство императора. О нем, и о заключении воздушного торгового договора между Рюгеном и Данией. Договор-то они заключили. Надо же было чем-то успокоить свою аристократию. Но вы же в курсе, что у датчан с дирижаблями полная задержка поставок. На ходу поправился я. Дания, морская держава, к тому же большинство соседей с опаской встретили их семейный переворот, потому ломит цены за строительство воздушных судов на верфях. Допустим, заинтересовался император. Так вот, намекните им, что готовы построить пяток машин с минимальной наценкой, но в кратчайшие сроки, предложил я. Вы-то знаете причины переворота не понаслышке и можете пойти навстречу, заодно и укрепите дружественные взаимоотношения. А если есть хоть один почти готовый, за тот можете и в три шкуры содрать, только половину начинки придется вычистить, чтоб государственные секреты оставить при себе. Интересно, император откинулся на спинку кресла, что-то обсчитывая мысленно. На несколько минут он выпал из беседы, но когда вернулся, то взгляд его лучился предвкушением. Умеете вы, Михаил Юрьевич, неожиданные и продуктивные идеи подкидывать. В любом случае через неделю намечено торжественное открытие транспортного узла. У меня Александр отправится род представлять. Вы определились, будете ли предоставлять товарный ассортимент? Нет, озвучил я еще ранее принятое решение. Удовлетворимся процентом с пошлины аренды площадей. А что так? Вскинул бровь император. Основные наши контракты заключены с Министерством обороны. Пожал я плечами. Поэтому наша продукция и сырье находится под грифом секретности. Неужели нечего предложить? Гнул свою линию Петр Алексеевич. Вот же пристал. Не говорит же ему, что мы уже открыли там представительство Русско-Азиатского банка и будем получать прибыль с абсолютно любых операций, а то и по несколько раз. Кроме того, Игнат уже озаботился открытием торгового представительства для закупки и продажи алхимических ингредиентов. Но это уже скорее для кланового пользования и через третьих лиц. Если настаиваете, подумаю над поставками коньяка, ухмыльнулся я, а со следующего года Кирана Юрьевна с вином присоединится. Твою мать, только тут я вспомнил про обстоятельства давнишнего торга с графиней Кобровой. Нам же еще нужны бочки из того самого лимузинского дуба. Вот и появился повод отправиться во Францию и заодно познакомиться с родом Николя Бенуа. С учетом визита на Рюген выходит европейское турне. Да, не все же мне в Японию носиться. Правда, по мне, хоть Япония, хоть Европа, проходит мои поездки всегда одинаково весело. Может, хоть в этот раз пронесет? Кастелла ди Габбиано, родовой замок Делюва. Микаэль Делюва в родовом замке чувствовал себя спокойно и уверенно. Совесть его была чиста, он сделал даже больше, чем было необходимо. Сейчас же Микаэль наслаждался обществом пары дам. Одной из них была вдова графа Камилла Беатриче, которая прекрасно зарекомендовала себя на свадьбе у Бараме. А вот вторую выкупили на невольничьем рынке в Иране. Шоколадного цвета кожа, Миндалевидные глаза и привычка ходить лишь в набедренной повязке вносили пикантное разнообразие в однообразную череду последних любовниц Микаэля. Беатриче, как и всякая умная женщина, к шоколадке его не ревновала, справедливо полагая, что соперниц у нее здесь и сейчас просто нет. Ну, а шалости в компании для нее уже давно были не в новинку. Троица прекрасно отдыхала в термах, расслабляясь, распивая вино и массажируя друг друга по-всякому. Бассейн с теплой водой ласкал кожу, а с прохладной, будоражил и охлаждал пыл после любовных ласк. Намиба, так звали африканку, сейчас для разнообразия делала самый настоящий массаж Макаэлю, да такой, что наследник рода Делюва расслабился и постановал от удовольствия. Беатриче же воспользовалась передышкой, чтобы отправиться к себе и выпить очередную порцию алхимии, позволяющие избежать нежелательных последствий от развлечений с Микаэлем. Вопреки расхожему мнению, дурой она не была и ветреный нрав любовника принимала как данность. А потому вдова графа Камилла планировала сперва привязать наследника рода Делюва к себе именно свободой и лишь затем прибегать к извечной женской артиллерии в виде беременности. Заветная колба нашлась там, где Беатрича и избавилась от платья впервые, а именно недалеко от покоев наследника. Склонившись над платьем, аристократка и не поняла, как отключилась. Профессионализм тени не зависит от количества выпитого. Шутливо отсалютовала бутылкой виски Гризели, принялась осматривать свою добычу. Цепкий взгляд замечал родинки и примерял на себя формы фигуры. Меньше, чем через минуту, настоящая Беатрича Камилла лежала в постели, а ее точная копия спускалась со второго этажа хозяйских покоев, чтобы включиться в игру. В это время в термах Микаэли после массажа восседал на стуле, откинув голову на спинку, а чернокожая рабыня у него на коленях старательно рисовала восьмерки бедрами. Беатрича неслышной походкой подплыла к любовнику и принялась ласкать его шею, особо пройдясь по бьющейся током крови вене. Стоило ему прикрыть глаза от ласки, как клыки проткнули ему шею, оставляя два тончайших следа на коже и специфический яд в крови. Микаэли забился в конвульсиях, и рабыня поспешила соскользнуть с хозяина, чтобы тут же застыть с расширившимися от ужаса зрачками и прошептать: «Марти». Секунды хватило Агафе, чтобы выйти из тени и вогнать клыки в шею рабыни. В этот момент сама вампирша уже накинула личину наследника рода Делюва. Взгляд на мибийки затопило обожание, она опустилась на колени, касаясь лбом мозаики на полу. «Что приказать, мой господин?» «Господин приказывает тебе ублажить мою гостью в ее спальне на втором этаже». Рабыня легко поднялась с колен и отправилась выполнять поручение, соблазнительно покачивая бедрами. Агафья же тут же сменила личину на внешность намибийки. Тем временем взгляд Делюва слегка прояснился, но губы и клыки сразу двух его любовниц на шее снова вернули его в состояние блаженства. Через полчаса, как и условились, девицы рода Карас со смехом обменивались впечатлениями о вылазке, сидя на берегу реки По. Я обчистила их погреба на несколько коллекционных бутылок вина, рыженькая Гризель ребром ладони мастерски срубила горлышко у бутылки и передала Агнес. Мелковато, хмыкнула зеленоглазая бестия Блеер, перехватывая бутылку на полпути, но, отпив из нее, тут же изменила свое мнение, беру свои слова обратно. Ради этого стоило заморачиваться. Божественно вкусно, будто кровь девственника девятого ранга пью. «Ты где такого умудрилась продегустировать?» Хором отреагировали две младшие сестры. «Упс, я это вслух сказала», — хихикнула тень. «Где был, там уже нет. Кто бы в тебе сомневался?» Рассмеялись сестры. «Агнес, а у тебя какой улов?» «Мы прогулялись с княжичем в родовую сокровищницу», — злорадно улыбнулась вампирша. «И как? Успешно?» Блиер ткнула локтем сестру под ребра, совсем как в детстве. «Да как сказать?» Пожала плечами Агафья, наматывая платиновый локон на палец. Сначала хотела умыкнуть что-нибудь действительно важное для рода, из семейных реликвий. А потом подумала, что войну точно начинать не хочу. Одно дело, проучить шутя, и совсем другое, зариться на достояние рода. И что, так и ушла ни с чем. Разочарованно протянула Гризель, сбивая горлышко с очередной бутылки вина. Обижаешь. Я, маг крови, да еще и артефактор. Мигом определила, где у них чужое было свалено, вот там и покопалось. Тем более, что кое-что было и с символикой комара, грех было не утащить. Агафья, не стесняясь, продемонстрировала 4 старинных платиновых браслета с инкрустацией гранатами и рубинами. У внука как раз нынче 3 зазнобы, квартет пристрою, умница, похвалили ее сестры. Дважды украденное украденным не считается. А что у тебя? Тени с любопытством уставились на самую старшую, которая пропадала где-то дольше всех. «Неужто пошла в спальню на второй этаж развлекаться?» — вопросительно подняла бровь Гризель. «Не спорю, хотелось. Знаете меня, как облупленную. Но нет, я все это время пробиралась в кабинет главы рода». Брюнетка имела несвойственный ей серьезный вид, чем только подогрела интерес сестер. И младшие вампирши с нетерпением уставились на Блеер. «Да все как обычно, скучная корреспонденция и прочее, только зря время потратила». «У-у-у», разочарованно протянули сестры. Где-то на горизонте начало светлеть небо. Обычный человек этого бы и не заметил, досыпая и видя самые крепкие и красочные сны, но не цепкие взоры вампирш. «Такс, дорогая», уставились Гризель и Блеер на Агафью, «раз уж у тебя улов самый жирный и самый провокационный, возвращайся-ка ты на временную родину». «А как же Бенуа?» — возмутилась вампирша. «Я же так и не узнала про тайну рождения Николя». «Сами разберемся», — безапелляционно заявила Гризель. «Или ты в нас сомневаешься?» «Нет», — чуть сбавила обороты Агафья, чтобы не обидеть сестер, «но дело-то семейное, а у вас работа, у меня-то пенсия». Сестры рассмеялись искренне и заливисто. «А то мы не семья, да и дел там на один день. По дороге домой управимся», — поддержала младшую Блеер, сплетая сестре в косу блондинистые волосы и надевая ей шляпку с вуалью. «Ты еще на свои болота добраться не успеешь, а мы уже все разузнаем. Спорим?» — старшая сестра протянула руку с вызовом в глазах. «А спорим?» — согласилась Агафья и подала руку. Гризель разбила рукопожатие со словами: «Кто проигрывает, становится следующей принимающей стороной для девичника. Не еет!» Хором обреченно протянули две старшие сестры, прекрасно осознавая, чем заканчиваются их посиделки. «Да», — хихикнула Гризель, — «мне теперь даже интересно, чью следующую сокровищницу будем обносить, русского императора или британского?» Сестры тепло распрощались, и Агафья растворилась в предрассветных тенях. Улыбки тут же сползли с лиц Блеер и Гризель. «Нам тоже пора бы исчезнуть. Рыжая вампирша собрала за собой пустые бутылки. Сейчас верну хозяевам инвентарь, можно уходить». «Не спеши», — покачала головой Блеер, вынимая из ложбинки между груди свернутую в несколько раз записку. «Так и знала, что ты что-то откопала в кабинете». «Что там?» «Приглашение на охоту от Висконти Баромиа для главы рода Дельюва». Гризель бегло ознакомилась с содержанием и нахмурилась. «Это нехорошо». «Вот именно. Похоже, наша итальянская командировка несколько затянется. Придется наведаться еще и в Мантую». Брюнетка уничтожила записку. «Может, это и не та охота?» — с надеждой посмотрела на сестру Гризель. «Сомневаюсь, старшая сестра еще застала период итальянской загонной охоты. Два сильнейших рода Пьемонта лишь единожды объединялись на совместной охоте. И это была охота на магов крови». Глава 20. Кречет пылал от бессильной злобы, взлетая все выше в небеса. Только здесь он мог подумать без ограничения и отвлечения. Такая комбинация, столько усилий, столько ложных клятв, и все зря. Этот идиот подставился под Виноградовых и Комариных. Богу-то простительно, он не должен разбираться в хитросплетениях родословных людей, но Гришка-то куда смотрел? Осмелел, почувствовал себя всесильным, раз обошел дар императора, похоже на то. И нет бы дождаться указаний Бога, решил проявить совершенно ненужную самостоятельность. Болван, а Виноград-то тоже скотина. В ярости падал с небес Кречет, раскрывая крылья у самой земли, чтобы взмыть в небо. Узнал об экспериментах и рот не пожалел, сука. Ну что ему стоило утереться и потерпеть каких-то полвека? Не он первый, не он последний. Ан, нет, принципиальный урод. Даже своих уничтожил, пока не нашел себе такую же принципиальную суку. Ну погодите, я вам еще устрою. У меня память прекрасная. Кречет огласил свою волю одной из дочерей императора. Та давно уже слепо верила своему покровителю и стала марионеткой в его когтях. Теперь оставалось ждать. Чуть успокоившись, он отправился к своей скале с одиноко растущим на самом краю дереве. Там его дожидались гости, вернее, одна гостья. Однако, как там франки это называли? Дежаву, где-то я это уже видел. Под ветвями дерева зеленела молодая травка, на которой возлежала обнаженная вечно юная богиня. Разве что вместо девяти лисьих хвостов у нее был один и кошачий, а голову венчали совершенно очаровательные ушки. Богиня вальяжно перевернулась на бок, встречая хозяина скалы и демонстрируя собственное идеальное тело, будто сотканное из солнечного света. Похоже, они с Инари одного поля ягоды. Во всяком случае, методы пока один в один совпадают. «Приветствую покровительницу японского императорского дома. Что привело вас ко мне?» Кричит сменил ипостась на человеческую, опускаясь на траву и поедая ягода за ягодой виноградины с грозди. Сок растекался по языку, а Бог представлял, что это кровь его врага. Между нами всегда существовали довольно практичные и в то же время добрососедские отношения. Начало солнечная Нека издалека. Сейчас будет просить об одолжении, мелькнула у Кречета ленивая мысль, но богиня его удивила. Такие же отношения у нас были и с покровителем китайского императорского дома, но сейчас я здесь, чтобы предупредить тебя. Лениво развалившаяся на траве женщина-полукошка отпила из бокала серебристый напиток и облизнула капельки с нижней губы. О чем наше солнечное воплощение грации и красоты хочет предупредить меня? Включился в извечную игру Кречет. Пока ты собираешь коалицию против Эсфиса, кое-кто действует в противовес тебе, мурлыкнула богиня. Кто? Голос бога заледенел. Утихшая до поры до времени ярость поднялась из глубин сущности. Неужто виноград решился? Чушь, он не настолько силен. Тогда кто? Тайпан. Но с ним мы достигли точек соприкосновения в общей стратегии защиты. Кто? Кречет удерживал трансформацию, чтобы не выказать больших эмоций, чем уже показал голосом. Кайрэ Расный, снова лениво промурчала солнечная Нека, подставляя другое бедро под солнечные лучи для равномерного загара. Змей или дракон? Деловито уточнил Кречет, любуясь женщиной. Дэрэрэкон. Кречет задумался. Вот уж от кого не ожидал, так это от Красного. Тот был слишком ленив для подобных деяний, предпочитая дождаться, пока все разрешится как-нибудь без его участия. И только в действительно глобальных конфликтах Красный Дракон проявлял собственную силу, скидывая разом многие тысячи лет. Поговаривали, что его единение с огненной стихией уже давно достигло того ранга, что он мог бы вознестись, но по каким-то личным причинам все еще оставался в этом мире. Есть доказательства подобным обвинениям, это не обвинение, а лишь предостережение, все так же лениво ответила солнечная Нека, разглядывая Кречета из-под ресницы, попивая свой коктейль. Некоторое время назад Муцухито сообщил мне, что в местной канцелярии зарегистрировали новый род эсфисов, а через некоторое время я почувствовала появление на моей территории Красного и его драконидов. Вотчина новообразованного рода эсфисов исчезла вместе с ними с карты моей империи. У Кречета невольно проступило удивление на лице. Он вторгся и уничтожил чужой род, это же равносильно объявлению войны. Я сперва тоже так подумала, пожала изящными плечами богиня, и уже хотела тебя оповестить, но спустя непродолжительное время остров вернулся обратно на свое место в целости и сохранности. А вот самих драконов я что-то с того момента не видела. Неужели он их уничтожил? Нет. Покачала головой солнечная Нека. Моя дочь встречалась с его внучкой. Красный живее всех живых, взялся за обучение мелкой извращенки, якшающейся с человеком. Брезгливость сквозила в каждом слове и каждом жесте богини. Даже кошачий хвост начал чуть подрагивать от отвращения. Да и перстни родов, находящихся под драконидами, не изменили внешний вид. А если уж остров вернулся целым, то могу предположить лишь один вариант. Они договорились. Кречет раздумывал недолго. Редко, когда к нему приходили не просить помощи, а делиться информацией. Возможно, именно нахождение в одинаковом статусе покровителей императорских родов несколько сближало и меняло линии поведения, позволяя чуть более внимательнее прислушиваться к вот таким предупреждениям. «Благодарю, солнечная», — уважительно склонил голову Кречет, признавая за собой долг. «Если твоя информация подтвердится, то можешь рассчитывать на выполнение одной любой твоей просьбы. Мою цель ты знаешь», спокойно отреагировала на условия коллеги солнечная Нека. «Я хочу вернуть в лоно империи земли кузины. Читай, хочу земли и род Инари себе», перевел слова богини Кречет. «Думаю, после победы никто не станет спорить с твоими правами наследования, а возможно, еще и чем-то другим прирастешь». Камара держал меня в курсе подготовки нейтральной божественной коалиции и не забыл поделиться информацией о гневе Кречета по поводу нашей аферы с великим князем. Однако как мы качественно кому-то хвост прищемили, прокомментировал я столь явный всплеск эмоций. Да там даже дело не в вас. Вы, по мнению Кречета, слишком мелкие сошки, чтобы обращать на вас внимание. Спустил меня фигурально с небес на землю Камара. Он, скорее, на Винограда зол за запечатывание изнанки и потерю всех трудов, ну и мне слегка досталось за ваши проделки. Главное, пока отвлечется от своей воинствующей позиции, на другой фронт силы направит. Кстати, вы уж сообщите с Тайпаном, когда мне готовиться к честному собранию, а то я собрался тут по Европе проехаться по делам». «Действительно», — хмыкнул Камара, — «что-то давно ни под кем из европейских монархов трон не шатался. Непорядок, язва», — рассмеялся я, — «клянусь, исключительно по делам рода еду, а ты ничем другим и не занимаешься обычно», — вынужден был признать друг. «Кстати, пока с Бенну связаться не удалось, так что с Николя ничем помочь не могу, да его, вроде бы, пока и не собираются убивать. Может, пожалеют, догонит, а потом еще раз пожалеют», — не разделил моего оптимизма Камара. «Ты не сталкивался с Барамя, хотя после некоторых деталей твоей биографии я бы с удовольствием посмотрел на твою стычку с этими. И в этот раз Виноград Делью вас шахматной доски подвинет. Если возьмусь возвращать права на земли и титул рода Занзара, посмотришь. Так что, могу пока не опасаться нападений, а то мне одного раза за глаза хватило. Общее настроение пока спокойное, ближе к нейтральным. Всеобщей истерии нет. Если что-то изменится, сообщу», — подвел итог нашим коротким переговорам Камара. «Только ты уж аккуратней там, а ты сейчас точно за меня переживаешь?» Не удержался я от подколки. За тебя», — рассмеялся Камара, «и совсем чуть-чуть за Европу». Агафья вернулась в Хмарева, ввалившись ко мне прямо в кабинет. «Держи», — вывалила она на стол 4 потертых старых браслета, не то из серебра, не то из платины, но точно не из адамантия. «Это что?» — я с интересом уставился, но не на артефакты, а на слегка хмельную вампиршу. «Первый и последний раз я такой ее видел в день нашего знакомства и смерти Михаила. Тогда она выпила разом больше десятка человек, возвращая себе молодость, красоту и силу. Это мы пошалили самую малость в сокровищницах у Делюва за его слишком длинный язык», без капли сожаления и угрызения ответила Агафья, усаживаясь на крышку стола, поверх разложенных бумаг. «Опустим пока этическую сторону вопроса, кто это мы?» — полюбопытствовал я необычной формулировкой, чуть ли не впервые слышанной от вампирши. «Та была единоличницей и терпеть не могла работать в команде, предпочитая одиночные миссии. Мы с девочками», — вздернула она подбородок. «А девочки у нас кто? Если ты теней с имперской службы подбила вскрыть сокровищницу Делюва, тебя по головке уже император не погладит», — покачал я головой. «Мы, конечно, сейчас в хороших отношениях, и он прикроет, но надо бы вернуть, пока не полыхнуло». «Не отдам», — насупилась Агафья, сейчас все больше напоминая обиженную маленькую девочку, у которой пытаются отобрать куклу и отдать соседке. Вообще, все поведение вампирши было несколько странным. Алкоголь должен был выветриться из крови давным-давно. «Кровь, это сколько же надо бы напиться? Ты сколько и чьей крови выпила, что тебя так развезло?» Пришла моя очередь хмуриться. «Да я только чуть-чуть, самой обычной», — возмутилась вампирша и тут же поняла, как это глупо звучит, и рассмеялась. «Ей клещ, будто перед сестрой оправдываюсь. Да. Понятно, что ничего не понятно. Где моя привычно здравомыслящая Агафья и лучшая тень империи? Позволишь?» Я взял вампиршу за ладонь и повернул руку запястьем вверх, открывая доступ для укуса. «Кровь точно даст мне все ответы». «Да пей на здоровье», — отмахнулась Агафья и чуть покачнулась. «Первые капли крови сразу же выявили странности. У тебя в крови яд, но он такого толка, который твой организм не отвергает, а воспринимает как лекарство». Я пытался объяснить максимально понятно, но сам же понимал, что звучит не очень. «Вот Гриз Зезель, вот Зар Эраза», — вспыхнул пониманием взгляд Агафи. «Опоила. Из памяти крови я видел и девичник где-то среди шотландского Нагорья, и спор, и проникновение в родовое гнездо Делюва. Не завидую я Виконту Акрос. Чувствую, дочери доставили ему немало проблем, а уж сколько проблем они доставили по всему миру, даже боюсь предположить. И что будем делать с чужой собственностью?» — задал я риторический вопрос. «Не такая уж она и чужая», — буркнула из противоречия Агафья. «Они принадлежали роду Занзара, а значит, твои по праву наследования. И как мы объясним их появление у нас?» Ветром надуло. Агафья молча пожала плечами. «Все равно они наши», — была она непреклонна. «Да наши, наши, но после более чем щедрого подарка от Микаэля Делюва их кража выглядит попросту некрасиво. А что подарил?» — «Символ власти в роду Занзара подарил», — хмыкнул я и показал вампирше кулон с гравировкой. Она рассматривала его с удивлением и задумчивостью. «Да, действительно, нехорошо вышло», — пробормотала Агафья спустя пару секунд. «Но возвращать такое у меня рука не поднимется. Что же там такого особенного?» Зная страсть вампирши к артефакторике, она бы не стала тянуть абы что из сокровищницы, но ориентировалась бы не на внешний вид дорого-богато, а на максимальную функциональность. Смотри, вампирша выхватила первый попавшийся чистый лист бумаги и принялась рисовать на нем карандашом. У нее, несмотря на опьянение или скорее уж отравление, получались четкие ровные линии. На бумаге появился классический трилистник, сквозь который был продет круг. У нас трилистник считался символом триединства существования, олицетворяя жизнь, телесную смерть и возможность душевного перерождения. Вот эти три браслета, для жен, отложила Агафья в сторону, казалось бы, совершенно неотличимые друг от друга артефакты, но объединяет их в единую конструкцию вот это. К моему стыду, для меня они все были одинаковыми, но я промолчал. Вампирше, даже в таком состоянии, я верил больше, чем себе в этом вопросе. И какой эффект? Вежливо подтолкнул я Агафью к дальнейшим объяснениям. «Потрясающий!» – по слогам произнесла она. Мало того, что все вместе они создавали довольно серьезную систему защиты, но и позволяли объединителю пользоваться их силами, как своими, без потери ограничений. Теперь даже меня жаба задушила возвращать такие артефакты Делюва. Я припомнил, как через собственную кровную связь с огромными потерями использовал дар живы для лечения нашей бенгальской кошки Мауры, а после еще пропускал через себя дар Ольги при встрече с Тайпаной на границах земель в Хмарево. А здесь же ограничений не было, как и потерь. Это же просто. Да для обычных магов это недосягаемая величина силы. Почему они ими не пользовались, это же? Да, по сути, это изящный обход запрета на наличие лишь одного покровителя и одного сильного родового дара, перебила меня Агафья. Свой дар плюс дары трех жен делали владельца на голову выше остальных магов. Но род Занзара это не спасло, печально подвел я итог. Не забывай, кем были их соперники, вскинулась Агафья. Уже забыл, как с Олегом Крысиным схлестнулись. А теперь представь, что таких несколько десятков и они бьют по площадям без передышки за пределами досягаемости твоих даров. То-то же, я вынужден был согласиться с вампиршей. Магия смерти имела свою специфику использования. И если один маг смог доставить нам столько проблем, то что говорить про несколько десятков. Артефакты завязаны на кровь рода Занзара, поэтому остальным они, как мертвому припарка, продолжила делиться подробностями о браслетах Агафья, любовно поглаживая их по очереди. Там еще столько всего было интересного, но это просто венец творения. Я разглядывал эти произведения искусства в артефакторике, и у меня родилась в голове шальная мысль. При прочих равных три браслета, это прекрасно, это мощно и это меньше, чем нужно. Я сгреб их в общую кучу и пододвинул обратно к вампирше. Если кто-то и сможет превзойти их, то только ты. Агафья ошалела затрясла головой, отказываясь и всем своим видом говоря, «Я не я и задача не моя, я не смогу». При этом глаза у вампирши были испуганными и круглыми, как чайные блюдца. «А я в тебя верю, это идеальная конструкция», продолжала упорствовать Агафья. «Здесь влезать, только все испортить». «Нет, она неустойчива», наобум выдал я совершенно спонтанный аргумент. «Четырехлистник будет лучше». Вампирша склонила голову на плечо, словно разглядывала артефакты под другим углом зрения. Она хмурилась и водила удлинившимся ногтем по деревянной столешнице, выцарапывая линии силовых конструктов. «Хаэм, а если? Что если я так и не услышал? Ведь Агафья сгробастала браслеты и умчалась прочь из кабинета с такой скоростью, что тяжелые шторы на окнах потянулись за ней следом. Я же задумался, что перед поездкой в Европу мне, видимо, придется одолжить у сестры подарок на помолвку от великого князя. Кровь винограда текла и в моих венах, а потому артефакт должен был сработать». Микаэль Делюва проснулся от отцовского крика. Так громогласно, с резонированием барабанных перепонок и дрожанием стекол в окнах мог орать только князь Алессандро Делюва. Микаэль накрыл голову подушкой, а после и вовсе убрал себе слух, желая продолжить сон на том самом месте, где его прервали. Во сне Беатрича и рабыня вытворяли такое, что ему всенепременно захотелось досмотреть это акробатическое представление. Но ему снова помешали, на этот раз без изысков стянув сперва одеяло, затем и подушки, а после животворящая затрещина вернула Микаэлю слух. «Ты какого хера здесь устроил? Тебе не хватило борделей и вдов по всей Италии, и ты решил притащить шлюх к нам в дом? Ты думал, что имеешь их, а они трахнули тебя, и не только тебя, идиота. Они трахнули весь наш род, Сретина, имбецилла». Князь не просто распинался, он отхаживал сына по всем оголенным частям тела посохом. Если бы не заранее сниженные болевые ощущения на минимум, то Микаэлю сейчас пришлось бы несладко. Где-то на фоне выла на одной ноте Беатриче, которую под руки выволакивала родовая гвардия, а рабыня стояла на коленях и словно умалишенная билась лбом о пол, повторяя: «Марти, Марти, Марти, да в чем дело, ты можешь объяснить толком?» Наследник рода Деллюва и взглядом не подал, что боится, сожалеет или же виновен хотя бы в чем-то из того, в чем обвинял его отец. Подумаешь, всего лишь устроил себе приятный вечер в компании двух дам. Какой бордель, вдова и рабыня. Да он, образец благопристойности. Ты совсем потерял разум со снятием этого проклятия. Уж лучше бы его не снимали. Орал отец: «Вино, как вы посмели только открыть его?» Микаэль смутно припоминал, что они накануне пили и довольно много, но за вином ходили доверенные слуги, и ничего поистине редкого выпито не было, кажется. А в следующую секунду в спальню к Микаэлю вбежал белый как мел начальник службы безопасности рода, до того уезжавший с князем в Мантую. Они спускались в сокровищницу рода. «Нет», — поспешил возразить наследник рода Деллюва, но тут же засомневался в собственных словах. Крохи памяти хранили отрывки про спуск в сокровищницу и проверку его личности через кровь. Этот артефакт их род когда-то заказал у рода Занзара, и обмануть его чужой кровью или кровью мертвеца было невозможно. «Мерда» — одно единственное слово прорвало плотину воспоминаний, и Микаэль сам, в чем мать родила, рванул в сокровищницу, искренне надеясь, что оттуда ничего не пропало. Спустя пару минут Кастелла ди Габбиано утонул в отчаянном вое и потоке самых бранных ругательств Микаэля Деллюва, ведь его надеждам не суждено было сбыться. Глава 21. Князь Алессандро Деллюва изначально не планировал отправляться в Мантую по приглашению рода Боромео, но, оценив широту жеста с возвратом родового артефакта, все же решил не отклонять приглашение. Тем более, что повод был самый что ни на есть важный – четырехсотлетие падения рода Занзара. Для непосвященной публики в очередной раз предъявит несколько представителей боковых ветвей рода, которые и попробуют пробудить семейный алтарь силой крови, а после устроит карнавал в память о покровителях искусств Занзара. Ночью же Боромео устроит свою очередную загонную охоту на землях павшего рода, чтобы утром Мантуя снова кипела от новостей. Такой нехитрый способ помогал поддерживать ауру кровожадности давно уже исчезнувшего рода, якобы сама земля до сих требует кровавых жертв. Горе тем, кто зазевался и оказался там в ночи. Празднества должны были пройти в конце недели, потому Алессандро решил, что по дороге успеет заехать в Казалли Монферрата и управиться с делами там. Делами Алессандро в Монферрата была одна из его содержанок. Ночь прошла прекрасно. Для своего возраста чуть за сотню Алессандро прекрасно сохранился и мог похвастаться отличным здоровьем. Он мог бы выглядеть младше сына с восьмеркой в магии жизни, но предпочитал более солидный вид молодости. Так вести дела было сподручней. Когда же на рассвете его любовница уснула, вымотанная марафоном, князь задумчиво взирал на волны реки По, утоляя жажду прямо из кувшина. Тело просило продолжения банкета, но Алессандро привык усмирять чрезмерные аппетиты. «Будешь тут усмирять, если первая супруга попросту не пережила первую брачную ночь, несмотря на все магические таланты юного князя. Оказывается, жизненные соки можно пить по-разному. Если Боромео выпивали своих жен постепенно, Алессандро по неопытности справился за ночь. Раздумывая над превратностями судьбы, в душе у князя шевельнулось беспокойство. Не то интуиция дала о себе знать, не то общая ситуация накануне годовщины уничтожения Занзара давила, он не мог разобраться. Но когда из родового замка пришел вестник, что найден яд в вине, а сына не могут привести в чувство, князь рванул домой без промедления. Каково же было его облегчение, а после и ярость, когда обнаружилось, что наследник попросту заигрался. Освободившись от проклятия, Микаэль как с цепи сорвался. Мало ему было интрижек со всеми подряд, мало ему было купленной для утех рабыни, так он теперь еще и ядами начал баловаться для помутнения сознания. Этого уже Алессандро спустить не мог. Казалось бы, маги жизни в состоянии вывести и вылечить у себя почти все и в состоянии контролировать свои жизненные показатели. Но это скучно, поэтому давным-давно выискали не только алхимию для временного помутнения сознания, но и даже кое-что на изнанках нашли, что не вызывало привыкания, но и не выводилось из организма мага жизни часов 12, даруя желанные ощущения. И вот сейчас его сын, его наследник решил подсесть на эту дрянь. Даже вино из редчайших запасов было не жаль, взбеленила наличие незнакомого вещества в остатках вина и в организме сына. То же самое вещество обнаружили и в телах его любовниц. Но даже это сейчас не так волновало князя, как пропажа артефактов из сокровищницы. Алессандро сперва думал, что попросту убьет сына на месте. Но, когда первый гнев прошел, они вместе сели разбираться с ситуацией. Из сокровищницы не пропало ничего действительно ценного для рода. Все самые эффективные и дорогостоящие артефакты были на месте. Пропали только 4 браслета последнего главы рода Занзара и его жен. При этом сын божится, что сам ничего брал, не отдавал и не выносил из сокровищницы. И служба безопасности подтвердила его слова. Когда поднялся вопрос о любовницах, те тоже оказались ни при чем. Они, скажем так, отправились в сокровищницу и вовсе в чем мать родила. Браслеты всунуть было попросту некуда. Причем безопасники не отказали себе в удовольствии девиц облапать, перепроверяя возможность наложения иллюзии. Алессандро уже, грешным делом, подумал, что во всем были замешаны Боромео. Очень уж удачно совпало приглашение, возвращение родового артефакта и пропажа браслетов Занзара. Еще одной зацепкой в пользу версии нападения магов смерти была рабыня, которая созналась, что видела мельком смерть, ублажая господина. Но добиться чего-то более подробного от девицы не вышло даже с ментаторами. Не примет, ни описание, лишь ужас. Но против этой версии играло как раз таки то, что не пропало ничего ценного именно для магов смерти, а там было чем поживиться. Главы рода Дельюва не были дураками. Они прекрасно представляли себе опасность от своих соседей и заклятых друзей Боромео, а потому имели и соответствующую защиту на случай стычек с магами смерти, а также кое-что припасли и для последней атаки. Из этих запасов не пропало ничего. Вот и выходило, что Алессандро не знал, во что и кому верить. А когда его беспутный сын, оказавшийся на деле не таким уж и беспутным, предложил свою версию, то князю пришлось даже прислушаться. Отец, а могли артефакты отреагировать на появление претендента на должность нового главы рода Занзара и перенестись к нему? Спросил сын на первый взгляд несусветную чушь, но это лишь на первый. На второй идея была не так уж и плоха. Видишь ли, княгиня Виноградова как-то обмолвилась, что ее помог отыскать алтарь рода, и это после почти 2 веков отсутствия основной линии наследования. А что, если алтарь Занзара в Мантуе тоже нашел себе претендента и притянул к нему артефакты? Откуда тогда взялся яд? Задал вполне резонный вопрос князь, но сын лишь пожал плечами. Чего не знаю, того не знаю, покачал головой сын. Но я добровольно такую дрянь себе вводить не стану. Мне и без того хватает удовольствий после полувека проклятия. Ментаторы подтверждали слова сына. Поэтому Алессандро спустился в подвал родового замка к огромному первокусту всех их земель. Сын вроде бы говорил, что Виноград общался с кем-то из русов, может и ему ответит. Агафья сбежала в обитель крови корпеть над переделкой артефакта, пользуясь разницей в течение времени, поэтому на открытие логистического узла на Рюгине я уходил вместе с Ольгой Тымой. Ольга хотела встретиться со Стой, все же привязанность к девочке никуда не делась, а Тымой просто стало скучно. Жена уговорила взять ее с собой в путешествие по Европе, напирая на то, что со мной ей будет безопасней, чем где-либо без меня. Правда, с Ердом у нас случилась договоренность об экстренной эвакуации Тымы и сына в Эсферию, едва возникнет какая-либо опасность. В закрытом мире под присмотром Рэя до них не смогут добраться местные боги. Пока больше всего опасений у меня вызывали именно они, несмотря на готовящуюся антивоенную коалицию. На Рюгин мы хотели уйти порталом, но передумали. Из-за шумихи с началом работы морского и воздушного порта, решили не привлекать внимания к своему появлению из ниоткуда. Поэтому капелька донесла нас до Рюгина по воздуху. Подлетая к острову, мы любовались его видами с воздуха. Остров сильно изменился. С южной стороны в бухте располагался морской порт с удобной стоянкой для судов и всей необходимой инфраструктурой складского, торгового и развлекательного кварталов. Под воздушный порт стараниями Лавинии нарастили территории на севере. Там сейчас красовалось 4 причальных вышки, 3 из них имели гербы родов участников торгового союза, а 4-я имела герб синего кита. Наш пострел везде поспел, тихо рассмеялась Ольга, рассмотрев герб королевской семьи Дании. По-моему, все логично. Одна вышка всегда будет зафрахтована под датские воздухогрузы с минимальными пошлинами, а на остальные можно будет пристать вне очереди по объявленным расценкам, предположила Тымы. Ты недооцениваешь Кристиана Блавелина. У его мачты для всех будут такие же расценки, как и у нас, развеяло предположение Тэйма Импатка. Занижать цены ему никто не позволит. Наживаться он планирует на скупке и быстрой перепродаже товаров.